124. Когда собираются разные течения, то, конечно, нужно принять меры против них. Различные течения управляются мерами противодействия. Все вражеские течения требуют укрощения, потому каждая стрела, пущенная в щит, будет обращена на врага. Так действует бумеранг. И токи наших воздействий будут мощны. Так нужно действовать, охраняя все высшие указания иерарха. Только так можно достичь.